фаланги. Высоко в горах Тяньшаня, на огромной поляне, расположился палаточный городок детского христианского лагеря. Здесь уже 2 недели жили дети верующих родителей. За это время они узнали много интересного, испытали много радостного. Каждый день дети вместе читали Евангелие, молились, учили стихи, играли, пели. Они не раз отмечали, как чудно Бог отвечал на их молитвы, хранил, когда они ходили по скользким тропинкам к водопаду, спускались в ущелье, поднимались по скалам к леднику. Те, кто был внимателен к милостям Господа и услышал его нежный зов, покаялись. Этот христианский лагерь стал для них памятным. Тут встретились они со своим Спасителем. Едва багровый диск солнца спрятался за вершинами гор, с востока, все обволакивая, на своем пути поползла густая темнота. Словно маленькие лампочки, на небе зажглись яркие звезды, и, бросая причудливые тени, из-за высокой горы выплыла полная луна. Стало совсем тихо. И вдруг из палатки девочек раздались громкие испуганные крики. «Ой, мамочка, а!» Юрий Семенович, ответственный за лагерь, служитель, поспешил туда, освещая тропинку фонарем. Он заглянул в палатку и увидел перепуганные лица девочек. «Фаланга! Там фаланга!» В один голос закричали они, показывая на угол, куда в страхе отшвырнули огромного паука. Фаланга – это паукообразное хищное животное величиной от 1 до 7 сантиметров. Юрий Семенович направил туда луч света и у самой стенки увидел большую мохнатую фалангу. Она замерла, видимо, приготовилась прыгнуть, но не успела. Юрий Семенович ловким движением придавил ее и выбросил из палатки. И снова стало тихо. Только где-то далеко в горах выл шакал, да неумолчно шумела горная река. Юрий Семенович постоял, прислушался. Затем медленно пошел к догорающему костру, у которого собрались на вечернюю молитву воспитатели. Служитель объяснил причину переполоха и вдруг резко смахнул с шеи что-то мягкое. Это была фаланга. Вскоре он почувствовал, что кто-то снова ползет по спине. Юрий Семенович зажал в кулак незваного гостя и осветил фонарем руку. На ладони лежала большая фаланга. К счастью, она не укусила его. «Что это за нашествие такое?» – удивился он. И, бросив фалангу на землю, раздавил ее камнем. Хотя бы детей не покусали. «Откуда они взялись?» – недоумевали сестры. «Сегодня же здесь проходило стадо овец, а овцы всех фаланг съедают на пути». «Да, после того, как овцы пройдут, фаланг обычно не бывает», – подтвердил один брат. «По-моему, это сатана пугает нас. Ведь вчерашнее покаяние детей не может быть незамеченным. Враг не хочет, чтобы их души принадлежали Богу. Пусть Господь сохранит нас от несчастья. Помолимся об этом, друзья», — сказал Юрий Семенович, и все воспитатели преклонили колени. На заре, как обычно, над палаточным городком послышалось стройное пение. «Утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою, за благодать твою ко мне и за любовь твою». Городок ожил. Детвора цепочкой потянулась к ручью умываться. Затем все собрались на большой поляне для общей молитвы. «Сегодня, дети, я прочитаю 8 стих из 5 главы 1 послания Петра», сказал Юрий Семенович, когда подростки успокоились. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Эти слова обращены к тем, кто повернулся от тьмы к свету, от греха к Богу. Библия призывает нас бодрствовать, потому что у нас есть сильный противник, дьявол, желающий нашей погибели. Бодрствовать значит всегда быть начеку, следить за собой, чтобы, исполняя волю Божью, противостоять дьяволу. Чтобы вам было это понятнее, приведу такой пример. «Сегодня, когда мальчики умывались, я видел, как Сережа толкнул Гену, и тот чуть не упал в ручей. Я подумал, что Гена даст сдачи, и уже хотел идти мирить драчунов. Но вижу, Гена спокойно умывается и даже не собирается мстить обидчику. И тут я вспомнил, ведь Гена вчера покаялся. Гена, ты можешь рассказать, почему так поступил?» «Мне трудно было сдержаться», – смутился Гена. «Даже мысль такая пришла – схватить полотенце Сергея и бросить в воду, чтобы уплыло. но вдруг мне вспомнился стих «Не воздавайте злом за зло». И я подумал, Иисус ведь хочет, чтобы я прощал, не буду мстить. «Вот это и называется бодрствованием», – продолжал Юрий Семенович. «Если ты отдал свое сердце Иисусу, он обязательно будет наставлять, как правильно поступить, что сказать. Дьявол – хитрый и сильный враг. Мы прочитали, что он ходит подобно рыкающему льву. Кто из вас видел льва в зоопарке? Он очень сильный. Лев – хищник. Когда он голоден и ищет себе пищу, он дико ревет. Вот тут-то и нужно бодрствовать, то есть остерегаться, чтобы не попасть в его когти». Ребята сосредоточенно слушали любимого проповедника, и вдруг раздались возгласы: «Ой, фаланга, бей ее!» В круг детей, откуда ни возьмись, прыгнула большая мохнатая фаланга. Она сделала несколько коротких прыжков и замерла. Девочки в страхе вскочили, а мальчики тут же забросали фалангу камнями. Постепенно шум утих, и Юрий Семенович, заканчивая проповедь, сказал: «Вчера фаланги два раза появлялись у нас в стане, в палатке у девочек и у костра, когда мы, взрослые, собрались для вечерней молитвы. Мы понимаем, что это особые нападки дьявола, который и физически хочет сделать нам больно, и души тревожит страхом. Он злится, потому что многие из вас, дети, поняли, что самое большое счастье – принадлежать Богу. Вы открыли для Иисуса свое сердце, а дьяволу это не нравится. Он хочет, чтобы вы остались прежними, непослушными, злыми, дрочливыми. Вот он и мечется. Сегодня мы последний день вместе. Завтра спустимся с гор и разъедемся по домам. Будем же бодрствовать и просить Господа, чтобы Он защитил и сохранил нас». К вечеру мальчики набрали хвороста для костра, а воспитатели решили построить из камней большой жертвенник и разжечь на нем костер. «Вот если бы ребята сами построили жертвенник», – вздохнул Юрий Семенович. «Конечно, это было бы очень хорошо, но из-за фаланг нельзя. Они ведь только под камнями и прячутся», – заметил кто-то из старших. Через некоторое время Юрий Семенович поделился радостью: «Вы знаете, ребята, я еще ни одной фаланги не встретил после утренней молитвы». «Я тоже», – добавил кто-то из воспитателей. «Я еще раз убедился, что этот дьявол пытался запугать нас». «Значит, нам тоже можно носить камни», – обрадовались мальчики, услышав разговор воспитателей. «Можно, ребята, можно», – разрешил Юрий Семенович. Поздно вечером, под треск догорающих веток, у костра звучало прощальное напутствие Юрия Семеновича. «Не забывайте, друзья, чему вы научились на этом месте. Помните все милости Господа, следуйте за Ним, и Он, как обещал, приведет вас в небесные обители, несмотря на то, что дьявол хочет погубить».